Глава 17. Задание Творца. «Как вовремя подоспели эти собачки», — произнес Черный, всматриваясь в ночную тьму. «В отличие от меня с Василием, он, похоже, отлично видел, что происходит за пределами оазиса. А там шел бой. Частые выстрелы смешались с ревом, визгом и таким матом, что можно заслушаться». «Черный, может, мы все же уйдем?» — внес предложение сержант. «А перед рассветом вернемся?» «Да, пожалуйста, иди. Кто ж тебя держит?» «Только далеко не уйдешь, максимум метров на 500, если повезет». «Что, так и будем сидеть здесь?» – уточнил я. «Я смотрю, вы оба вторую сферу сформировали. Ну, тогда ловите задание». Я не успел до конца осознать сказанное черным, как перед глазами вспыхнула надпись. «Полученное задание. Прорыв гигантов. Условие. Помогите Реус номер 467-834-10 устранить прорыв твари из красной зоны. 3 высших аморфа в стадии формирования ядра, 18 гигантских аморфов в стадии формирования третьей сферы. Награда вариативна. Штраф за провал, отказ, нет. Принять, да, нет». Мысленно нажимаю «да», и сообщение исчезает. Видимо, напарник тоже принял, потому что черный одобрительно хмыкнул. «Отлично, теперь вы в еще более глубокой, яме. Ладно, будем надеяться, что этим клоунам удастся завалить хотя бы одного высшего аморфа». «Боец, если вы справитесь с заданием, серую зону придется покинуть в течение суток, а то и гораздо быстрее. Так что постарайся не помирать часто, чтобы иметь возможность добить низших тварей». Внезапно метров 200 справа полыхнуло зарево, сопровождаемое грохотом. Черный глухо выматерился, прикрыв глаза рукой. «Похоже, псоглавцы не собираются сдаваться. Распустили в ход взрывчатку», — с удивлением произнес Василий, наводя бинокль на место взрыва. «Ты чего творишь, идиот?» Проморгавшийся черный резким движением руки выбил прибор наблюдения из рук сержанта. «Хочешь, чтобы нас по бликам вычислили?» В этот момент рвануло второй раз, после чего раздался такой рев, что я зажал уши руками и стиснул зубы. Черный, словно ждавший этого рева, тут же забыл про нас с напарником и рванул куда-то в направлении схватки. Уже из темноты раздалось негромкое: «За мной, оба!» «Ага, сейчас, бегу, аж волосы назад!» Ухватил за плечо Василия, который собрался выполнить приказ. «Куда собрался? Или ты внезапно научился видеть в темноте?» «Чёрт, привык подчиняться!» — с виноватыми нотками ответил напарник. «Но и сидеть тут бессмысленно». «Пернатый, чего притих? Давай, командуй!» «Ну вы чего там?» — раздалось из темноты шипение черного. «Догоняйте быстрей!» «Наконец-то начал головой думать, боец. Пока следуйте за этим хитрецом. До границы оазиса безопасно. Дальше по обстоятельствам, сориентирую». «Пошли». Тихо бросил я напарнику и двинулся вперед, огибая массивную конструкцию, за которой мы укрывались. Черный обнаружился через несколько метров, шикнув на нас. Он указал направление и первым двинулся в нужную сторону, коротко пояснив: «Сейчас выйдем на окраину, вы займете позицию, и я слегка пошумлю. Твари сильно прижали псов, еще пара минут, и от выродков мокрого места не останется. Так вот, когда на вас выползет пара гигантских аморфов, вы их постарайтесь оттянуть вглубь оазиса, а затем убейте. С остальными я постараюсь справиться сам. Да, если меня все же убьют, не дайте гусеницам удалиться от оазиса, чтобы задание не провалилось. Все понятно?» «Более чем», — коротко ответил я, понимая, что нас решили использовать в виде наживки. Наша позиция располагалась на первом ярусе высокого сооружения, отдаленно похожего на многоярусную парковку. Я даже понадеялся, что гусеницы не заберутся наверх. Но черный только рассмеялся, сказав, что первый раз его убили именно здесь. Убедившись, что мы влезли в мышеловку, заняв место приманки, союзник достал из складок одежды пистолет и сделал пару выстрелов, привлекая внимание противника, а затем спустился вниз и растворился в темноте. «Боец, отступайте на прежнюю позицию! Там аморфы потеряют свое основное преимущество — скорость. У вас в запасе секунд 15. «Валим отсюда, живо!» — тут же скомандовал я, начав спуск вниз. «Быстрее, счет на секунды!» «Черт, да что вообще происходит?» Василий был на грани срыва, и пока мы спускались вниз, а потом пробирались назад к центру оазиса, глухо матерился. «Стой! Несколько шагов влево! Вот тут и располагайтесь!» Едва заняли позицию, как в ночи раздался громогласный рев одной из тварей. А затем мы увидели гусеницу, движущуюся по нашему следу. Напарник открыл огонь по твари, едва та попала к нему на прицел. И лишь на четвертом выстреле та перестала двигаться. Зато нас услышали другие аморфы, и началась потеха. Подобраться к нашей позиции было сложно. Сзади нагромождение каких-то ферм, ощетинившихся острыми то ли арматурами, то ли трубами. Справа и спереди вытянутая буква «Г» — невысокое строение, за которым мы и расположились. На вторую тварь сержант потратил остатки магазина и быстро принялся набивать его новыми патронами, матерясь сквозь зубы. Увы, аморф не пожелал сдохнуть, и в бой пришлось вступать уже мне. Твари издали видели вспышки выстрелов и, похоже, выбрали нас новой целью. Поэтому, когда я разрядил свое ружье в голову гусеницы, ворон скомандовал: «Отходите назад! Быстро!» И мы отошли, оказавшись практически на границе оазиса, и, к своему удивлению, обнаружили здесь черного. Вернее, сначала услышали хриплое дыхание. Я вообще подумал, что это раненый псоглавец. Лишь тускло светящиеся клинки союзника помогли его распознать. «Догадались». Черный говорил через силу. «Вытащите меня за пределы оазиса. Если сдохну на территории, он уйдет на реинкарнацию. Я не уверен, что меня вновь выкинет в серой зоне. 10-й раз уже умираю. Осталось всего 6 аморфов. Высших я убил». Подхватив под руки хрипящего союзника, уделанного в какой-то слизи, мы потащили его прочь от оазиса. Успели сделать пару десятков шагов, когда черный умер. Одежда, оружие, которое не выпускал из рук, все пропало. Волочить погибшего дальше не было смысла. «Что дальше будем делать?» Василий вновь занялся набиванием магазина. «В темноте ни хрена не видно. Сунемся обратно, и нас опять сожрут. Даже твой ворон не поможет». «Ты израсходовал способности второй сферы?» — спросил я у напарника, пытаясь придумать, как мы будем действовать. Увы, у аморфов были свои планы, отличные от наших. «Нет, не успел. Забыл, если честно», — ответил сержант, ставя магазин на место. «Вас обнаружили. 4 твари движутся через оазис. 20 секунд у вас есть. Они как-то определяют ваше местоположение. Похоже, черный опять вас обманул». «Сука, черный! — глухо выргался я. «Он нас переиграл». «Попробуем отбиться от 6 тварей», — начал говорить напарник. «С умениями у нас...» Что-то тяжелое выбитуло с территории оазиса, лишь смутно различимый во тьме силуэт, заставивший нас с Василием открыть огонь. Гулкие выстрелы тигра и раскатистые вертикалки слились в один звук. Привычно забросив ружье за спину, я потянул меч из ножен. Воспламенение немного осветило окружающее пространство, выхватив результаты нашей стрельбы, а вернее их полное отсутствие. На нас двигалась уродина, которой в страшном сне не привидится. Нечто чуждое, не поддающееся описанию. Эту тварь можно было бояться до ужаса парализующего конечности, или же наоборот, с яростью броситься на мерзость, не имеющие права на существование. Я выбрал второе, хоть и для этого и пришлось использовать всю силу воли, на которую был способен. «Сдохни, сука!» Вместе со мной в атаку пошел напарник. Уперев приклад в плечо и врубив фонарик, он раз за разом нажимал на спусковой крючок карабина. Высшему аморфу, а это мог быть только он, не понравилась столь теплая встреча. Монстр застрекотал, зашипел, ринувшись на Василия. И тут же замедлился, влетев в зону действия 5-звёздной способности сержанта. Я быстро сообразил, что произошло, и тут же, не ожидая окончания замедления, бросился на аморфа с мечом. С легкостью уклонился от прогудевшего над головой щупальца, шагом в сторону ушел от удара конечностью, рубанув ее мечом, и в следующий миг оказался под брюхом у твари. Черт, хоть бы Василий ненароком не всадил в меня пулю. Клинок под воспламенением с легкостью вспорол мягкое подбрюшье. Я едва успел отскочить в сторону, как на землю посыпались внутренности. На руки и лицо попала то ли кровь, то ли слизь, и кожу стала щипать. Пригнувшись, я выскочил из-под оседающего монстра, рубанув допоследок по задней конечности, и попытался вытереть лицо, пока едкая жидкость не попала в глаза. В этот момент вокруг знато полыхнуло. Настолько ярко, будто молния сверкнула, и мне изрядно повезло, что в этот момент я как раз вытирал лоб подкладкой верхней одежды, а когда смог осмотреться, увиденное мне не понравилось. Высший аморф сдох, превратившись из чудовищной твари в гору плоти и хитина, из которой торчали поникшие жвала и опавшие щупальца. Все можно было прекрасно разглядеть в свете подствольного фонаря тигра, валяющегося на груди Василия. Напарник выглядел жутко. Ноги сгорели начисто. Лишь от обугленных костей вился едкий вонючий дым. Левая рука и лицо тоже обгорели, покрывшись коркой почерневшей плоти. тем страшнее на фоне всего этого смотрелись шевелящиеся белки глаз и столь же белые зубы. Из глотки вырывалось хриплое дыхание. «Проклятие! Что же здесь произошло?» «Чего встал столбом, тупица? Заряжай ружье, пока гусеницы не приперлись!» Ругань ворона и грохот за спиной заставили меня начать действовать. Первым делом, видя мучения сержанта, я рубанул мечом по шее напарника, в последний миг отвернувшись, чтобы не видеть удара. А затем вновь стало не до размышлений. На меня выползло сразу три огромных гусеницы. Я мысленно влил в убивающий взгляд 15 сил веры его и приказал твари слева атаковать соседку, что находилась посередине. И у меня получилось. Виска гигантского аморфа, в которого грызается другой монстр, заставил сбиться шага. Тварь, что приближалась справа, не стала вмешиваться в свалку гусениц, а целенаправленно двигалась ко мне. Я понимал, что в этой ситуации монстр не остановило бы даже ружье, поэтому, когда между мной и аморфом оставалось не более 6 метров, я использовал ауру пламени. Тварь на полном ходу влетела в бушующее вокруг меня пламя и, совершенно не обращая внимания на огонь, на полном ходу заглотила меня. Я думал, что быть съеденным заживо – это самое страшное, что может случиться со мной. Как же я ошибался. Бесконечность, по субъективному ощущению. Понадобилась желудочной кислоте аморфа, чтобы я умер. Свариться заживо на медленном огне – вот истинная мука. И хоть этот ад и продлился всего лишь пару минут, для меня прошла вечность. А самое печальное – пострадал мой рюкзак вместе с находящимся в нем добром. В зоне возрождения я очутился все в той же холщовой одежде и сапогах, в которых появился здесь впервые. Радовало одно – сохранилась пластиковая коробка с патронами и сама вертикалка. Сосредоточившись на появившемся в воздухе тексте, быстро пробежал по нему глазами. «Иносенс номер 13. Ты был убит гигантским аморфом в стадии формирования третьей сферы души. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 99,4 единица. Иносенс номер 13. Ты стал причиной смерти одного высшего аморфа в стадии формирования ядра души. Иносенс номер 13. Ты убил 3 гигантских аморфов в стадии формирования третьей сферы души. Получено осколков души. 90. Конфигурация эволюция. 100. Конфигурация электро. Прогресс сферы 4-звездной, убивающий взгляд, 93 из 100. Прогресс сферы 4-звездной, экзекутор, 1400 из 2500. Формирование третьей сферы души, 1400 из 5000. Предположительная конфигурация, божественная воля. Формирование ядра души, 2028 из 5000. Иносенс номер 13. Ты уничтожил 4 тварей, прорвавшихся из красной зоны. Творец заметил твой поступок. Награда, 5 сил веры его. Текущее значение силы духа – 45 сил веры его. Формирование 4-й сферы оружия, коварный клинок 4-звездный – 550 из 10 тысяч. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 141%. Иносенс номер 13. У тебя открыт доступ в профиции Бат информатори на 2 минуты. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Оставшиеся пару минут до удаления я провел с пользой. Зарядил ружье, перемотал портянки, затем попробовал залатать рюкзак. К сожалению, безуспешно. Чудо, что он вообще не расползен на лоскуты. Меч, оставшийся без ножен, пришлось взять и в левую руку, вертикалку в правую. Патроны переложить в карман штанов. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Миг, и я стою посреди проклятого чужого оазиса. По-прежнему полыхает заревом то место, где произошел взрыв. И еще один источник огня располагается там, где мы с топорником только что схлестнулись с тварями. «Боец, ты крайне везучий сукин сын. Я уже начинаю тебе завидовать, хоть и нечему. Твоего напарника только что убили 2-й раз, когда он пытался подобрать рюкзак. Думал, все аморфы сдохли. Последний монстр, которого ты починил, сильно пострадал от пламени. Нужно добить подранка». Голос пернатого в голове помог сориентироваться. Увы, самого ворона я не видел, но все же рассчитывал, что он близко, а потом негромко спросил. «А черный, где он?» «После смерти не появился. Сдается мне, и не появится, если ты завершишь задание. Так что поторопись». Добить монстра 2 выстрелами не удалось. Пришлось перезарядиться и повторить залп практически в упор. Гигантская гусеница, до этого лежавшая неподвижно, издала протяжный всхлип, а затем осела бесформенной кучей, словно студень. И тут же перед моими глазами появилась надпись. «Задание создателя прорыв гигантов выполнено. Награда. 30 сил веры его. Плащ аскета. Дары его не поддаются уничтожению. Иносенс номер 13. Ты признан достойным, чтобы сменить зону чистилища на более опасную. Время пребывания в серой зоне ограничено 12 часами. По истечении этого времени тебя перенесет в красную зону. Для переноса необходимо покинуть территорию оазиса. Иносенс номер 13. Продолжай развиваться, уничтожать демонических тварей, очищаться от скверны, чтобы получить возможность покинуть чистилище. Протяжный, вызывающий тоску вой ударил по ушам. От неожиданности я чуть не выронил из рук ружье. Что это, пернатый? Реинкарнация оазиса, что же еще? Повезло нам, к рассвету сюда набежит множество тварей. Не придется искать низших созданий в пустошах. Отойдя от опасной зоны метров на 500, я остановился, повернувшись лицом к чужому оазису. На его месте раздался сильнейший грохот. По ногам ударила чуть заметная вибрация, а через пару мгновений все затихло. Стремительно наступающий рассвет вырвал из сумрака очертания огромного здания, занимающего всю площадь оазиса. Разглядев реинкарнацию, я улыбнулся. «Пернатый, похоже, нам ворожит сама удача. Это надо же, целый торговый центр перенесся. Потом посмотришь на эти развалины, а сейчас приготовься к охоте. К нам приближается стая жрунов, 8 низших и 1 жрут гипнот. Как раз нужное тебе количество, даже с запасом». Отступление 6. «Босс, не думай, что он ушел оттуда. Там такие твари были. Вряд ли они позволят кому-нибудь покинуть оазис. Двух высших только взрывчаткой удалось убить». «Знаю, Баск. Эти насекомые из красной зоны, не иначе». «Стой!» — громко скомандовал гигант, замерев на месте. «Чувствуете, земля вздрогнула». «Реинкарнация?» — прорычал вожак стаи. «Она самая. Всем внимание! Разбейтесь на пятерки и расходитесь в разные стороны, чтоб между вами было не меньше 50 метров. И живее, живее, мать вашу! Уже почти рассвело. Если в этот раз упустим, хрен вам, а не свинина. Твари жрать будете». Босс еще не окончил говорить, когда впереди один за другим прозвучали два выстрела. «Ружье чистого!» — произнес вожак, в крови которого в предчувствии скорой охоты закипел адреналин. «Все слышали?» — рявкнул гигант, одним своим видом заставлявший подчиняться стаю. Что уж говорить про его голос. «Еще раз предупреждаю, брать живым! Вперед, псы!»